1995 год. После. Ни звука. Сон. Грязь на лобовом стекле делает деревья реальными. Деревья окаймляют небо, небо — облака. И все это перед глазами бесконечно, бесконечно, за гранью того леса реального и зримого. Но позади, куда она не смотрит, там на самом деле протекает этот миг. Немой землей мазнули по мгновенью. Дрожащим мгновеньем мазнули по немой земле. Навсегда рука Дженни.